Сегодняшний эфир, посвященный сказочному народцу, продолжает рассказ Дэвида Брина «Этот огненный взгляд». Так вы хотите поговорить о летающих тарелках? Этого-то я и боялся. Черт возьми, ведь такое случается всякий раз, когда мне выкручивают руки и заставляют нянчиться с вами, полуночниками. Языкастый Ларри тем временем прохлаждается в Бимени, потому что ему, видите ли, очень нужно отдохнуть. По идее, я должен в течение 2 недель отвечать на звонки по поводу астрономии и дальнего космоса. Знаете, кометы там разные, черные дыры. Но, похоже, в первую ночь нам просто необходимо поговорить об этих НЛО. Не стоит так волноваться, Сэм. Да, я тот самый ученый-сухарь, который сидит в башне из слоновой кости. Да, собираюсь душить все проявления нетрадиционного мышления. Как скажешь, приятель. Если честно, я тоже мечтал о контакте с инопланетной формой жизни. Да, я и сейчас участвую в программе... Вот именно, поиск внеземного разума, сети. Нет, это совсем не то же самое, что гоняться за НЛО. Лично я не верю, что Землю посещали хоть сколько-нибудь разумные существа. Да, сэр. Полагаю, у вас целая гора подлинных случаев, да парочка личных встреч, угадал? Наслушался я таких историй несколько лет назад, когда некоторые из нас пытались изучать данный феномен. На каждый случай уходили недели, и всегда оказывалось, что это либо метеозонд, либо самолет, либо шаровая молния. Ах, вот как. Нет уж, парень, я-то видел шаровую молнию. Очень хорошо рассмотрел. Шрам на носу и расплавленный бинокль могу предъявить в качестве доказательства. Так что не говори мне, что это миф вроде твоих дурацких летающих тарелок. Нынешней ночью мы начали свой труд в Англии неподалеку от Эйвбери. С того, что принялись сплетать стебли желтой пшеницы в красивые ровные кольца. Это приятная работа, играть с лассо из света над морем зерна. Круги получатся на славу. Люди увидят фотографии в утренних газетах и удивятся. Наша ослепительная эфирная лодка парит над нами, купаясь в добром сиянии Матери Луны. На гладкую поверхность корабля нанесено сверкающее покрытие, которое не позволяет глазу смертного задержаться на нем. Если нас увидят, это хорошо, но не слишком. «Каждое кольцо должно быть безупречным», — объявляет Фир Фалькон. Пусть ученые болтают о естественном феномене. После этой работы у нас прибавится верующих. Старину его титуловали бы королем, но мы стремимся не отстать от меняющегося времени. «Да, капитан!» — кричим мы и спешим продолжить начатое. Наш слушатель взывает к нам со своего насеста. «О нас говорят в земной радиопрограмме. Хотите послушать?» Мы выражаем согласие веселыми возгласами. Хотя мы ненавидим земную технологию, она нередко работает на нас. Теперь по поводу вашего второго вопроса, мистер. Так ли уж сильно энтузиасты НЛО отличаются от нас, астрономов, которые при помощи телескопов ищут во Вселенной признаки жизни? И те, и другие стараются обнаружить нечеловеческий разум, нечеловеческие идеи, что-то странное и удивительное. Но в вопросе о доказательствах мы расходимся. Наука учит, что нужно ожидать и даже требовать чего-то большего, чем страшные тайны. Какой прок в головоломке, если ее нельзя решить? Терпение — это замечательно, но я и впредь буду просить Вселенную, чтобы она имела смысл. Юноша гонит машину быстрее, чем ему хотелось бы. Очертя голову, проскакивает крутые повороты, чтобы произвести впечатление на девушку рядом с ним. Ему не нужно так спешить, она готова. Она уже все решила, когда вечер только начинался. Сейчас она смеется, изображая беспечность, в то время как дорожные столбы проносятся мимо, а ее сердце учащенно бьется. Автомобиль с откидным верхом карабкается в гору в опаловом свете луны. Голое колено девушки трется о руку парня, отвлекая его от механизмов управления. Он кашляет, борясь с импульсом, который куда древнее, чем его раса, и поворачивает руль. Как раз вовремя. У него были все шансы сверзиться с обрыва. Я чувствую их возбуждение. Он наполовину ослеплен желанием. Она сгорает от нетерпения. Они не замечают нашего приближения. В уединенном местечке за скалой он жмет на тормоза и оборачивается к ней. Она игриво отстраняет его, стремясь разжечь пламя страсти. Ее замысел понятен. Мы кружимся сзади, наслаждаясь образчиком столь простого и честного вожделения. Затем наша лодка перелетает через скалу, делает круг и оказывается прямо под ними. Мы включаем мигалки, чтобы корабль предстал во всей своей красе, и начинаем взлетать. Никто не поверит их рассказам. Но этой ночью будет засеяно не только человеческое семя. Вот высказывание, которое нам подойдет. Отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. То, что проект Сети не зарегистрировал ни одного устойчивого сигнала с тех немногих звезд, на которые мы смотрим, не доказывает, что во Вселенной никто не живет. Да, конечно, то же самое относится и к НЛО, если вы настаиваете. Но Сети пытается найти источники радиоволн в обширной области космоса, поистине ищет иголку в стоге сена. Гораздо труднее объяснить, почему нет убедительных свидетельств присутствия на Земле летающих тарелок. В конце концов, это маленькая планета. Если чужие гадят здесь столько времени, как говорят некоторые, не смешно ли, что они до сих пор не потеряли ни одного бесспорного инопланетного артефакта, который мы могли бы исследовать? Ну, скажем, какой-нибудь марсианский эквивалент бутылки из-под Кока-Колы. Мы летим над Восточной Канадой, осуществляя основное патрулирование. Создаем в случайно выбранных зданиях краткосрочные микроскопические сингулярности, которые проглатывают кошельки, ключи от машин, выполненные домашние задания. Тем временем некоторые из нас пробуют вторгаться в сны мужчин и женщин, кстати, последние более восприимчивы. Гриффин Лок слушает ток-шоу в качестве звукового фона для своей работы. Когда этот ученый-тупица говорит об инопланетных артефактах, мы смеемся. Какая глупая мысль! Мы не делаем вещей ни из твердых, ни из упругих материалов. Бутылку из-под Кока-Колы ей в руках не держал. Даже те человеческие детеныши, которых мы похищаем, чтобы воспитать как своих собственных, чувствуют боль от скрытого тепла в стекле и металле, субстанциях, рожденных в огне. Люди построили свою гордую цивилизацию на подобных вещах. Но зачем, если у них есть мы? Может ли железо быть столь же заботливым? Мы имеем дело с другим теплом. Наше воспламеняет сердца. Да-да. Для тех из вас, кто не читает Inquirer, поясняю. Этот мистер интересуется моим мнением по поводу одной из самых знаменитых историй, связанных с НЛО. О корабле, который, как предполагают, потерпел катастрофу в Нью-Мексико сразу после Второй мировой. Вот уж 40 лет, как его обломки тайно исследуются на базе ВВС в Дейтоне, так? И то сказать, разве от этой новости не забурлит кровь у честных граждан? Опять гадкое правительство скрывает от нас секреты. Ну, допустим, у нас они есть. Остатки этого супер-пупер инопланетного разведчика с деформационным двигателем корабля с билиберда на 11. Почему же тогда из Огайо не валят валом технологии, о которых можно сказать, что они из дальнего космоса? Я не имею в виду сканеры в супермаркетах. Их инопланетное происхождение вполне вероятно. Да ладно, разве наш платежный баланс был бы в таком состоянии, как сейчас, если бы... Ах, вот как! Все это было совершенно секретным. Хорошо, но возникает второй вопрос. Кто же, по-вашему, аккуратно возился с обломками целых 4 десятилетия? Правительственные инженеры? Угу. Ты вообще-то инженеров видел, приятель? Они не такие безликие зануды, как в идиотских фильмах про секретных агентов. По крайней мере, в большинстве своем. Они нормальные американцы, вроде нас с вами. У них есть жены, мужья, дети. Сколько же тысяч человек должно было работать с тем инопланетным кораблем с 1948-го? Представьте этих дуралеев на пенсии. Как они играют в гольф, копаются в гараже, тратят деньги в ротари-клубе и все это время подавляют в себе стремление выболтать сенсацию века? Бросьте, дружище. Лучше оставим эту хреновину об ангаре 18 и вернемся к НЛО. Здесь, по крайней мере, есть о чем поспорить. Я страстно хочу спуститься вниз и продемонстрировать этому ученому из ток-шоу доказательства. Я заставлю свернуться молоко на его пороге и нашлю на него ночные кошмары. Я перекрою доступ к коммунальным услугам. Я ничего этого не сделаю. Не хотелось бы увидеть, как золотой корабль испарится точно роса летним утром. Нас слишком мало, и Ферфалькон велел, чтобы мы показывались только самым впечатлительным, чьи мозги все еще можно перестроить в старом духе. Я поднимаю взгляд на бесплодную, покрытую кратерами поверхность Луны. Наше убежище, приют изгнанников. Даже там они нашли нас, эти новые люди. Облачко эктоплазмы — вот все, что осталось от наших братьев, которые попробовали напугать настырных исследователей. Тогда мы получили жестокий урок. Убедились в том, что астронавты совсем не похожи на аргонавтов древности. Их глаза горят безумным огнем скептицизма, и никто не может предстать перед ними. Это профессор Джо Перес. Сижу здесь вместо языкастого Ларри. Вы в эфире? Да. Вот как. Ну, друзья, похоже, наш следующий собеседник хочет поговорить о так называемых палеоконтактах. Согласен, промоем косточки этим богам и их чудесным колесницам. Говорят, они научили египтян строить пирамиды, и этого мало, черт побери. С их подачи мои собственные предки нацарапали на каменистом плато в Перу гигантские фигуры, чтобы космические корабли могли отыскать посадочные площадки, верно? Да, все это вполне правдоподобно, пока не спросишь, зачем? Ну зачем кому-то понадобились столь несуразные посадочные площадки, если была возможность получить кое-что получше? Открыли бы небольшой колледж, да объяснили нашим предкам, как использовать цемент. Пара-тройка электронных классов, и мы смогли бы производить лампы накаливания и радары, чтобы сопровождать их тарелки через все препятствия, от дождя до стаи саранчи. Что-что? Они прилетали сюда, чтобы помочь нам. Ах, спасибо вам, огромные инопланетные боги! Спасибо, что не удосужились рассказать о смывных туалетах, о печатных станках, о демократии, о микробной природе болезней. Спасибо, что не вспомнили об экологии и позволили нам разрушить полпланеты, прежде чем мы, наконец, сообразили, куда катимся. Черт, да если бы нам кто-то показал, как делать обычные стеклянные линзы, мы справились бы с остальным. Скольких бед, какого вопиющего невежества избежали бы мы! Вы относите такие человеческие изобретения, как архитектура и поэзия, физика и милосердие насчет инопланетян? Серьезно? Что ж, полагаю, вы оскорбляете наших несчастных праматерей и праотцов, которые ползали в грязи, преодолевая суеверие и дикость, чтобы много веков спустя их потомки сумели очистить свои помыслы и взглянуть вселенной в глаза. Нет уж, дружище, если к нам и впрямь прилетали древние астронавты, мы ни черта им не должны. Куда? И тебя туда же, приятель! Да нет, забудь, с тобой я больше разговаривать не желаю. Можешь молиться на своих дурацких звездных богов, если хочешь. Следующий звонок, пожалуйста. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Хотя мы с трудом понимаем, как оно работает, это их изобретение пришлось нам по душе. Радио похоже на походный костер, возле которого так хорошо слушать невероятные истории. Но сегодняшняя программа очень неприятна. Голос этого парня рассекает воздушные потоки. Он острее стекла, а жжется сильнее, чем железо. Голос спрашивает, почему мы не научили их ничему полезному, когда человечество пребывало во младенчестве? Неблагодарный паршивец. Что значат какие-то линзы по сравнению с тем, что мы когда-то дали людям? По сравнению с яркостью впечатлений, тайной, ужасом. Если внушить простому сельскому бедняку, что ночь продлится сотню лет, будет ли ему дело до обычной чумы и мора? Мы должны бороться с этим безумием, иначе новое мышление не позволит нам влиять на людей, и они научатся полностью обходиться без нас. Наш капитан чрезмерно осторожен. Я лечу в небольшой шлюпке и вижу одинокого путника на пустынной дороге. Мои огни ослепляют его. Я принимаюсь плести узор из воображаемых путешествий в далекие миры. Он жадно впивается в звездную карту, которую я ему показываю, и запоминает несколько банальностей, считая их секретами Вселенной. Необходимости в чем-то новом нет. Мы начали кормить своих верующих одной и той же пищей задолго до того, как появились эзотерические журналы, помогающие нам ее распространять. Когда я улетаю, в его глазах отражается поклонение. Сегодня хорошая ночь. Она полна старой магии. Как и всегда, я бросаю зеленому миру едва ли нужные ему загадки. Мы справимся с этой чумой, которая отнимает у людей их прирожденные права. Мы утолим их тайный голод. И наш тоже. Нет, мэм, все хорошо. Можно говорить об НЛО и дальше. Вечер все равно пропал. Позвольте мне, однако, удивить вас. Как ученый, я не отвергаю принципиальную возможность существования НЛО. Есть призрачный шанс, что нечто странное все же имеет место. Может быть, и впрямь живут где-то непонятные создания, которые спускаются к нам, чтобы погрохотать дорожными указателями и вызвать падение напряжения в сети. Может быть, они похищают людей и катают их по космосу. Но тогда почему ни один из тех, кто клянется, что встречался с пришельцами, почему ни один из них до сих пор не предъявил нам ничего такого, что было бы безусловно истинным и чего земная наука пока еще не ведает? Я присоединяюсь к главному кораблю, когда тот скользит по серебряной дорожке над планетой, которую мы когда-то называли домом. Теперь она принадлежит шумному, бойкому, стремящемуся к какой-то цели человечеству. Если бы они знали, что эту цель давали их предкам мы, и дадим опять, если они позволят. Позволят? Я стыжусь собственных мыслей. У червяков нет права позволять или не позволять. Были времена, когда люди не смели поднять свой взор и дрожали от страха. Теперь поверхность ночной планеты сияет городскими огнями. Леса кишат туристами и натуралистами. Кажется, прошли века с тех пор, как мы получали весточки от наших кузенов из потаенных мест Земли, с гор и из глубоких озер. Возможно, они прячутся от современного человеческого взгляда или уже исчезли. Это заставляет меня задуматься. Найдется ли причина для того, чтобы люди снова стали нуждаться в нас? Но есть и второе соображение касательно всех этих дел с НЛО. Оно даже лучше первого. Предположим, что некоторые из историй о контакте правдивы являются пробным шаром маленьких серебряных человечков из космических кораблей. Мое мнение, мы все еще можем управлять нашими отношениями с инопланетным разумом. Посмотрите, что они творят. Пикируют на грузовики, пугают скот на фермах, вытаптывают посевы, похищают людей, чтобы втыкать им в мозг иголки. Да разве разумные существа так поступают? Я никогда еще не слышал такой трактовки. Возможно, кто-то из них на подсознательном уровне недоволен нашей работой. Но мы-то делаем ее ради собственного блага. Хуже всего то, что если эти ребята из НЛО действительно существуют, они на контакт не пойдут. Что-что? Вы говорите, они боятся нас? Нас, едва добравшихся до нашей жалкой Луны и уже не пытающихся повторить это? По-вашему, именно мы наводим страх на звездных пришельцев? Ну, конечно. А я, например, просто в ужасе от черепашек в зоопарке. Но мы и вправду боимся вас, ученые ты голова. Ваши представления искажены. Я научил бы тебя. Однако стоит мне только попытаться, как ты сожжешь меня там, где увидишь. Давайте рассуждать, мистер. Проведем эксперимент. Вы ведь считаете, что инопланетяне большие умницы, верно? Если так, можно допустить, что они сейчас слышат мои слова. И не просто слышат, но и понимают, поскольку подобные ловкачи наверняка уже в совершенстве владеют нашим языком, не правда ли? Прекрасно. Тогда я ненадолго забуду о земной аудитории и обращусь к небесным слушателям. Привет вам, маленькие зеленые человечки, ловящие мой голос в своих диковинных кораблях! Я собираюсь бросить вам вызов! Вылезайте из летающих тарелок, потому что я намерен рассказать, где найти наиболее квалифицированных людей на планете по части первого контакта со звездными пришельцами. Это люди, у которых есть все нужные знания, репутация, связи в правительстве и которые вдобавок всю жизнь мечтали пообщаться с другими формами жизни. Готовы? Хорошо. Прежде всего я хочу, чтобы вы позвонили во Всемирный космический фонд Пасадена, штат Калифорния. Вы узнаете их номер в справочной, с которой можно связаться при помощи любого из наших спутников. Вы ведь достаточно образованы, чтобы с этим справиться. Наши технологии просто детская игрушка, верно? Ну, я подскажу. Код 1818, а номер справочной 555-1212. Этот фонд наряду с планетарным обществом финансирует наиболее перспективные исследования в рамках программы SETI. И именно тогда, когда по милости нескольких сенаторов-популистов все федеральное финансирование программы прекращено. Исследователи слушают небо в ожидании сигнала от далекой инопланетной цивилизации. Кстати, обычно им не нравится, когда их работа ассоциируется с НЛО. Впрочем, они немедленно бросят все дела, если вы докажете, что действительно существуете. Это очень важно доказать. Так что тем землянам, которые меня сейчас слышат, не стоит беспокоить этих добрых людей, если только вы не хотите присоединиться к фонду и помочь ему. К сожалению, наверняка найдутся придурки, которые все равно будут звонить, поскольку им кажется, что это очень умно и оригинально выдавать себя за инопланетянина. А раз так, вот вам вторая часть моего плана. Я хочу, чтобы вы, серебряные человечки, позвонив, назвали себя, а потом кратко описали сотрудникам фонда, что именно вы продемонстрируете в небе. Завтра. Ваши штучки должны быть видны из Пасадены, штат Калифорния, в 10 утра и иметь явно инопланетное происхождение. К примеру, вы можете сделать один из лунных кратеров пурпурным или придумать что-нибудь столь же безвкусное. Если вы сумеете выдать нечто воистину чуждое, можете не сомневаться, что на следующий день мы будем с нетерпением ждать вашего второго звонка. Какая наглость! Еще ни один из этих безумных людишек не обращался к нам с подобной развязностью. Наш гнев сказывается на работе. Половина стада гибнет, а другая половина в страшной панике. Наконец, Ферфалькон приказывает остановиться. Мы смотрим вниз на результат наших усилий. Фермер, которому принадлежало стадо, не испугается, но разъярится. Будь ты проклят, человек логики, человек науки. Случись это, когда мы были в силе, мы снесли бы башни, откуда идет твой голос. Твои спутники полетели бы вниз, как падающие звезды, и, конечно, мы заставили бы тебя умолкнуть. Но такова уж наша природа. Слушать, что о нас говорят другие. Такой она была всегда. Такой она и останется, пока существует наш вид. Вот вам мой вызов, человечки с платиновым покрытием. Покажите что-нибудь убедительное в небе, а мои друзья сделают остальное. SETI организует посадочные поля, охрану, освещение в прессе, визы. Хотите встретиться с Папой Римским? С Далай-Ламой? С Мадонной? Все, что пожелаете. Все, что угодно для того, чтобы первый контакт стал приятным, необременительным опытом для вас. Мы хотим быть гостеприимными хозяевами. Хотим стать друзьями, показать вам город. Это самое щедрое предложение, на какое может рассчитывать честный гость. Но что, если никто не откликнется на мой вызов? Что это будет означать, коллеги? Хе-хе-хе. Это означает одно. НЛО — миф. С другой стороны, не исключено, что они существуют, но решили отклонить мое искреннее предложение. В таком случае мы по меньшей мере можем утверждать, что они гнусные сукины дети, которым нравится устраивать беспорядок в наших головах. И все, что я могу сказать, убирайтесь вон из нашего неба, мерзавцы! Оставьте нас в покое, а мы продолжим искать тех, с кем стоит вступить в контакт. И в эту минуту наш инженер Тед сигналит мне, что нужно сделать перерыв для проверки несущей частоты. Извини, Тед, наверное, я должен убраться отсюда. Но в 3 часа ночи нас скорее слушают мозгляки из летающих тарелок, чем Федеральная комиссия связи. Наш повелитель снов, Сильв Шанг, проинспектировал головы спящих. Он сообщает о женщине, которая задремала во время этой радиопрограммы. Пока ее разум открыт, Сильв Шанг проецирует туда образ своего лица. И вот она уже просыпается, пораженная нежданной мыслью, и в волнении звонит на станцию. Чудесно. Это должно сразить самоуверенного ученого. Возможно, когда она закончит, мы повторим попытку. Снова и снова, до тех пор, пока он не сдастся. Мы движемся в сторону Калифорнии. Там живут наши лучшие друзья и злейшие враги. Один из подменышей, тех, кто родился человеком, использует похищенный ацетиленовый факел, чтобы выжечь отметины от ракетных приземлений на плато близ Сан-Диего. Наши преданные поклонники осветили это место своей верой. Мы часто вознаграждаем их при помощи подобных знаков. Наша невесомая, как мысль, лодка плывет над густым кустарником. Старину ее сверкающий корпус не ведал преград, а сегодня мы вынуждены охранять его от испепеляющих глаз. Итак, мы снова в строю. Это профессор Джо Перес. Работаю вместо языкастого Ларри, которому очень нужно отдохнуть от вас, полуношников. Хотите поговорить об астрономии? О черных дырах? О Вселенной? Тогда я ваш. Послушаем следующий звонок. Да, мэм. О, черт, я думал, мы исчерпали эту тему. Как? Теперь после ваших слов вещи предстают несколько в ином свете. Действительно странно, что внешний облик пришельцев так часто описывается вполне определенным образом. Гладкие изогнутые лбы, большие глаза, длинные переплетающиеся пальцы. Одно это должно было показаться знакомым. И не забудем об их поведении. Бесконечные шуточки, навязчивая мистика, неспособность честно посмотреть человеку в глаза. Да, мэм, по-моему, вы на что-то наткнулись. В тарелках сидят эльфы. Наша эфирная лодка сотрясается. Голос звучит сильнее, чем прежде. Он мешает сосредоточиться. Четверо подростков подняли лица к небу и моргают, завороженные светом. Мы поймали их в ловушку, но безумие этого проклятого голоса ослабило нашу хватку. Гриффинлок обеспокоен. «Мы не справимся со столькими сразу». «Нас смутил голос», — отвечает Фирфалькон. «Позаботься о...» «Один просыпается!» — кричу я. На трех лицах все еще отражается экстаз. Они горят готовностью поверить. Но четвертое... Лицо долговязой девушки светится по-другому. Она пробует проснуться, ее глаза сужены, а губы шевелятся. Проникнув в ее разум, я чувствую, что она старается стряхнуть с себя наваждение. Что я разглядываю? Почему эта штука кажется прозрачной, как будто на самом деле ее нет? «Бежим!» — вопит Фирфалькон, но смертоносный взгляд девушки ослепляет нас. Уже поздно, но давайте все же обсудим слова дамы и поглядим, что получится. Давным-давно, если верить легендам, в нашем мире жили эльфы, гномы, тролли. Все эти колоритные создания, которыми наши предки пугали своих детей, чтобы те не ходили в лес. Моя жена антрополог, и она собрала по всему миру массу таких историй. Большинство из них увлекательны, динамичны, даже вдохновляют. Но через некоторое время вы начинаете замечать... Очень немногих из этих волшебных персонажей, разных там пикси и духов, вы хотели бы видеть своими соседями. Существа из сказок редко бывают прекрасными. Обычно они мелочны, вздорны, таинственны и вовсе не горят желанием поделиться знаниями с несчастными людьми. И всегда-то о них говорят, что живут они в глуши, на рубеже неведомого. В старые времена это означало «там, куда не падает свет от огня». Затем начались перемены. Человечество раздвигало световой круг, а диковинные твари отступали. Йети, эльфы и чудовища из озер. Они неизменно были там, где кончался свет факелов, потом ламп. Теперь они за пределами досягаемости сонаров и аэрофотосъемки. Может, причина в том, что это всегда был лишь плод нашей буйной фантазии? Или бред, который спасал нас от осознания того, насколько ужасны реальные звери, населявшие планету? Хотя есть и более приятные версии. Представим, что такие создания некогда действительно существовали и вели себя подобно пресловутым эльфам. Но в какой-то момент мы начали освобождаться от них, побеждая невежество, завоевывая право самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Частицы разбитой лодки. Мы летим в разные стороны и окликаем друг друга через пространство. Мы выжившие. Теперь те подростки протирают глаза. Они уже убеждены, что мы были галлюцинацией. Так обычно и случается после того, как люди посмотрят на нас со скептицизмом. И вот мы летим, как осенние листья, как клочки чьих-то мыслей. Возможно, ветры мира соберут кого-то из нас вместе, и это станет новым началом. Я же могу лишь вспоминать. Какое-то время назад мы решили покончить с чумой рациональности. Мы выкрали человеческих детей и отвезли их на Южный остров. Затем вернулись и создали немало инцидентов и фальшивых тревог на экранах радаров. Мы пытались развязать ту последнюю войну. Пусть их безумный гений сгорит в собственном огне, думали мы. Ведь раньше спровоцировать войну между людьми было так легко. Однако на сей раз все вышло по-другому. Может, из-за нового мышления, а может, они почувствовали бездонную пропасть. Но война не разгорелась. Мы были раздавлены. Нам пришлось так тяжело, что мы забыли об острове. А когда вспомнили, все дети были уже мертвы. Какие хилые существа, люди. Как они смогли стать такими сильными? Темнота рассеивается, и поднимается ветер. Пусть наша история с привидениями дойдет до своего естественного финала. Мы говорили о том, что волшебные существа всегда мелькали где-то за границей света, куда уже не проникал человеческий взгляд. Сегодня Земля исследована довольно хорошо, а в тех немногих легендах, что пока еще не утратили смысл, упоминаются арктические пустыни, морские глубины и космос. Словно бы этих вымирающих созданий влечет к нам, и в то же время они нас боятся. Не могу поверить, что их пугает наше оружие. Видели вы когда-нибудь охотника, который принес домой эльфа в качестве добычи? Хотя есть одна мысль. А вдруг причина в том, что изменились мы сами? А что, если современные люди способны убивать этих существ одним своим приближением? Вы смеетесь? Хорошо. Но вспомним о бойскаутах, которые заглядывают в самые темные уголки леса, как куда их суеверные предки боялись и сунуться. Задумаемся, зачем им это нужно? Не исключено, что тут простое любопытство. Или же они преследуют естественных врагов нашего вида. Вот почему мы рыщем по всей планете в поисках Йети и Несси. Вот почему мы словно вытолкнуты в космос. Может, какая-то часть нашего сознания помнит, как с нами обращались эти сказочные персонажи, и на самом деле мы просто желаем отомстить. Чудовище. Нас выгнали с собственной планеты гадкие чудовища со скучными глазами. Эксперимент вышел из-под контроля. Как жаль, что мы когда-то их создали. Однако хорошенького понемножку, девочки и мальчики. Как вы их ни называете, эльфами или инопланетянами, существуют они, или это еще один удивительный сон, который нам приснился. Лично я больше не вижу смысла тратить на них наше время. Завтра мы поговорим о более интересных вещах. О большом взрыве, о нейтронных звездах, о нашем месте во Вселенной и поисках реального инопланетного разума. А пока всем спокойной ночи и с добрым утром. Это был рассказ Дэвида Брина «Этот огненный взгляд» в переводе с английского Александра Ройфа.